На правах пострадавшей стороны я заняла самое мягкое и удобное кресло в кабинете Глория, залезла в него с ногами и неторопливо прихлебывала горячее вино с добавлением успокаивающих трав. По всеобщему мнению, после перенесенного потрясения мне оно было просто необходимо, и я не стала спорить. Пожалуй, иногда роль униженной и оскорбленной жертвы весьма удобна и приятна. Шерьян как раз закончил рассказывать о той сцене, которую лицезрел прошлой ночью. Глорий молчал. Он не проронил ни слова с начала беседы, лишь кривил губы и красноречиво сжимал кулаки. «Вот и все», – Шерьян облизнул пересохшие губы и потянулся за бокалом вина. «Почему ты сразу мне об этом не рассказал?» Тон Глория был нарочито спокойный, но я видела, каких трудов ему стоило не сорваться на крик. Шерьян виновато опустил голову, не пытаясь оправдаться, и полуэльф разъяренно обернулся ко мне. «А ты, Тефна, ты обязана была сразу же поставить меня в известность. Я имею право знать, если в моем дворце творятся такие мерзости». «И как ты себе это представляешь?» С чуть уловимой иронией осведомилась я, отставляя в сторону опустевший бокал. Шерьян тут же наполнил его вновь, видимо, хоть таким образом пытаясь загладить передо мной мнимую вину. Я поблагодарила его легким кивком и продолжила с явным сарказмом. «Говори, все произошло ночью. По-твоему, я должна была мчаться к тебе в покое, полуодетая и заплаканная? Показывать каждому встречному свои синяки и царапины, чтобы уже сегодня на меня все тыкали пальцем? Мол, наконец-то нечисть получила по заслугам. Жаль, что Рики этакого молодца остановили». «Никто бы так не сказал», – отрезал Глорий, но в глазах мелькнуло отчетливое сомнение в собственной правоте. «Правда?» – я одним глотком почти осушила бокал. «А мне почему-то кажется иначе. Все твои придворные спят и видят, чтобы ты поступил со мной так, как и надобно обращаться с отродьями бога-отступника. Благо, дальше оскорблений в спину дело пока не заходит». Я помолчала немного и поправилась. «Не заходила до вчерашнего вечера. Поверь, Глорий, выйди эта история на суд общественности, и Рики сделали бы героем. Даже если забыть о том, что я метаморф, в подобных историях всегда принято винить женщину. Мол, сучка не захочет, кобель не вскочит». Глорий и Шерьян согласно побагровели от моей нарочито грубой фразы. Я лишь усмехнулась, наблюдая за их притворным возмущением. «Полно вам, мои милые, ни за что не поверю, что я сумела вас смутить». «Так или иначе, но я не позволю Рике выйти сухим из воды», – проворчал Глорий, оправившись от отторопи. Взглянул на Шерьяна. «Прости, приятель, но подобное забыть и замять нельзя». «Я понимаю», – Рамоник печально кивнул. «И не буду тебе мешать. Все эти годы я постоянно прикрывал темные делишки Рики, следил, чтобы не вышло чего-нибудь совсем ужасного. После прошлогоднего ритуала расслабился, а оказалось зря. Я при всем желании не смогу постоянно быть рядом с ним», — покосился на меня и закончил совсем уже тихо. «Да и не хочу больше». Глори встал и вышел. Из коридора послышались его сухие четкие приказы взять Рики и заключить его под надежную охрану. Я допила вино, в душе праздную окончательную победу. Минус один враг. И Рики был одним из самых серьезных моих противников. К сожалению, он слишком хорошо чувствовал мрак в моей душе, чтобы позволить ему участвовать в моей затее. Продолжим. Глорий вернулся и опустился обратно на свое место. Наклонился, облокотившись на стол, и внимательно на меня посмотрел. «Ну вот, Тефна, теперь ничто не отвлекает нас от твоего рассказа. Что именно случилось вчера в лесу? Кто так отчаянно пытается тебя убить все это время?» «Метаморф», — честно ответила я, уже придумав за ночь убедительную легенду. «Совершенно обезумевший». «Метаморф?» — переспросил Глорий, изумленно вскинув брови. «Но почему? Какие у него могут быть к тебе счеты?» «Он хочет занять мое место», – я пожала плечами. «Считает, что я мечтаю оказаться распятой в кругу мертвых с пятью лучами». «Подожди», – Глорий поднял руку, умоляя меня остановиться. «Он? Это мужчина?» «Ну да», – я кивнула несколько удивленной вопросом. «Его зовут Эльмик, если быть совсем точной». «Я не понимаю», – честно признался полуэльф. «Я всегда считал, что круг мертвых для бога-отступника может открыть лишь девственница». «С чего вдруг?» – я криво усмехнулась. «Девственница, метаморф, нужна лишь для ритуала зачатия демона, а распахнуть ворота между мирами может любой, принадлежащий к моему племени». «Предположим», – не унимался Гворий. «Но зачем ему это? Ведь участие в ритуале неминуемо убьет его». «Убьет на то время, пока бог-отступник будет находиться в его теле», – любезно разъяснила я. «Когда ему наскучит новая забава, и он покинет наш мир, все вернется на круги своя, и приятной наградой за старание и смерть послужит многократно возросшее могущество метаморфа». Однажды Эльмик уже участвовал в подобном обряде, много веков назад. Ему настолько понравилось, что он не прочь и повторить. Именно поэтому он теперь способен колдовать, не опасаясь застрять в одном из обликов. Более того, ему отныне подвластна магия любых разумных существ. «Вот как?» Гворий напряженно нахмурился. С усилием принялся растирать виски. Затем косо глянул на меня. «И почему же этот Эльмик считает, что ты согласишься на предложение бога-отступника и откроешь ему ворота в наш мир? Насколько я понял из объяснений Ширьяна, для ритуала надо искреннее согласие проводника». «О да, насчет согласия очень верно подмечено». Я кивнула, ощутив, как шрамы на спине налились мучительной болью. Хотела было добавить, каким именно образом из меня некогда выбивали это согласие, но промолчала. «Тефна, не забывай, сейчас Ширьян твой друг и защитник. По крайней мере, он так считает. И пусть. Это изрядно облегчает тебе задачу». «На самом деле сложный вопрос», – продолжила я после крошечной заминки. «Откуда мне знать, что творится в мозгах этого Эльмика? По-моему, он окончательно свихнулся. Настолько боится, что у бога-отступника появится новый любимчик, что не способен разумно рассуждать. Он даже не спросил, хочу ли я участвовать в ритуале. С криком, что не бывает другого избранного, пошел в бой». «А ты хочешь?» – тихо поинтересовался Ширьян. Перехватил мой недоумевающий взгляд и поспешил объясниться. «Нет, не подумай, что я тебя в чем-либо подозреваю, но многие из-за обещанной власти и могущества пойдут на что угодно». «Возможно, я не стала спорить и прибегла к своей любимой фразе, чтобы избежать дальнейших ненужных и даже опасных расспросов. Однако я еще с вами». Гворий и Ширьян переглянулись и согласно заулыбались, будто я только что принесла им присягу на верность. «Мужчины, что с них взять?» Но стоит отметить, отказ от честных правил ведения боя намного упрощает жизнь. В дверь постучали. «Войдите!» – крикнул Гворий, расплывшись в довольной усмешке. Перегнулся ко мне через стол и негромко проговорил. «Наверняка пришли доложить, что Рикки...» «Ваше высочество!» – оборвал его бледный от волнения стражник, нерешительно переминаясь на пороге. «Прошу великодушно простить, но мы не застали Рикки в его покоях. Поиски во дворце тоже не дали никаких результатов. По всему выходит, что он сбежал». Гворий осекся, побагровев от гнева, взглянул на Ширьяна, и тот поспешил оправдаться. «Честное слово, я тут ни при чем. Я от тебя все утро не отходил, поэтому не сумел бы его предупредить, да и не собирался, сам знаешь». «Отправить поисковые группы в лес», — сухо распорядился Гворий, вновь обернувшись к стражнику. «Чем больше, тем лучше. Делайте, что хотите, но он мне нужен. Живой или мертвый, без разницы». Эльф поклонился и выскользнул в коридор, помчавшись выполнять приказания своего господина. А я довольно потянулась в кресле. «Ну, вот мой мальчик. Теперь тебе на собственном опыте доведется узнать, что чувствует загнанный зверь. И мне тебя совершенно не жалко».